Книга вторая. Глава первая. Что такое свобода? Отсутствие границ и пределов? Или лишь возможность выбирать, куда поставить ногу, чтобы сделать следующий шаг по бесконечному пути в вечность? Что если по-настоящему свободен лишь тот, кому уже нечего терять? Какая соблазнительная мысль! Избавься от родных и друзей, сковывающих тебя своей назойливой заботой и любовью. Избавься от бесполезных вещей, захламляющих твой дом. Избавься от самого дома, ведь наш дом – весь мир. Возможно, только тогда ты сможешь обрести настоящую свободу. А может, следует избавиться и от всего мира, чтобы ничто не мучило твою совесть, чтобы ничто не заставляло испытывать жгучий стыд бессилия. Лишь обретя полную, настоящую, абсолютную свободу, ты неизбежно постигаешь пугающую истину. Свобода – это ответственность. И чем больше твоя свобода, тем больше ответственность. Абсолютная свобода – самое страшное испытание, которое может выпасть на твою долю. Потому что абсолютная свобода – это абсолютная ответственность за все, и в первую очередь за мир, который ты потерял. И делая свободный выбор, ты каждый раз выбираешь весь мир и несешь за него ответственность. Ты предаешь миллионы, миллиарды несбывшихся миров и выбираешь лишь один. Сделать этот выбор безумно тяжело. Тысячи лет люди боялись его, упираясь руками и ногами, сопротивляясь изо всех сил, закрывая глаза и затыкая уши, они отказывались выбирать. Свободный выбор всегда ошибочен. Вопрос лишь в цене, которую мы готовы заплатить за свои ошибки и за саму возможность ошибаться. Выбор этой дороги был очевидной ошибкой. И результат этой ошибки был вполне закономерен. Два молодых пельтаста неловко топтались на краю опушки и неуверенно переглядывались. Пленник со связанными руками, понурившись, стоял рядом. Он с трудом держался на ногах от усталости, но схватившие его воины не обращали на это внимания. Их взгляды были прикованы к коренастому мужчине, одиноко стоящему в тени деревьев. Тот явно был поглощен раздумьями. Он то теребил бороду, то поглаживал короткие волосы, уже тронутые сединой. Его маленькие, глубоко посаженные глаза невидяще смотрели в пустоту, а губы слегка шевелились, словно мужчина вел неторопливую, но важную беседу. «Ну что, подойдем к нему?» «Не знаю. Он с утра так стоит. Не хочу его отвлекать. Может, сразу к стратегу?» «Из-за такой ерунды к стратегу? Может, сразу к Архонту в Афины поплывем?» «В конце концов, решать, что делать с пленным, должен Лохогос». Пельтасты дружно вздохнули и, подталкивая пленника, подошли к командиру. «Господин Лохогос, позволь тебя побеспокоить». Тот вздрогнул, что-то коротко пробормотал себе под нос и повернулся к солдатам, окинул быстрым любопытным взглядом пленника. «Вот, задержали какого-то подозрительного», — сказал первый солдат. «Пытался убежать, но мы догнали», — вставил второй. «А еще он ранен, наверное, напал на кого-нибудь». Лохогос кивнул солдатам, чуть помедлил, продолжая рассматривать арестованного, и, наконец, приказал. «Развяжите ему руки». И предупредительно добавил. «Надеюсь, ты будешь благоразумен». «Буду», — вздохнул пленник и протянул связанные руки солдатам. Один вытащил нож, но товарищ остановил его. «Постой, зачем портить хорошую веревку? Чем будешь связывать в следующий раз?» Он подцепил грязными обломанными ногтями узел на грубой пеньковой веревке и начал разматывать руки пленника. Лохогос испытующе посмотрел задержанному в глаза. «Ну, поведай нам, юноша, кто ты и откуда?» Тот закашлялся, словно пытаясь выиграть время. Затем начал демонстративно растирать покрасневшие запястья. Лохогос терпеливо ждал с легкой улыбкой. Наконец, пленник собрался с мыслями. «Меня зовут Алексиус. Я жил рядом с Дионом в Македонии». «И что ты делаешь здесь, у Потидеи?» «В Македонии началась междоусобица. Мой дом сожгли, поэтому я бежал». «Куда же ты направляешься?» «В Олинф. Там нет войны. Сейчас все идут в Олинф». «Да. А еще Олинф вышел из Делосской Симахии». Повисло молчание. Пельтасты многозначительно переглянулись. «Я не знал об этом», — пробормотал пленник, но его слова прозвучали как-то неубедительно. «Ты хорошо говоришь на аттическом наречии», — неожиданно сказал Лохогос. «Но по твоему говору я слышу, что этот язык тебе не родной». Алексиус кивнул. «Так откуда ты родом?» «Я с севера». «Из Скифии?» «Нет, дальше. Гораздо дальше. Мой народ назывался...» Пленник помедлил с ответом, словно подбирая слова. «Мой народ назывался русами. Ты вряд ли слышал о нем». «Как же ты оказался в наших краях?» «Я... мне хотелось странствовать по свету». «Странствовать по свету?» — переспросил Лохогос. «Зачем?» «Хотел посмотреть мир, узнать что-то новое». «Посмотреть мир? Зачем же на него смотреть? Море, небо, скалы, даже дома везде одинаковы. Да и чему они могут научить? Научить могут только люди, а чтобы говорить с ними, никуда не надо ездить». «Но люди-то разные. Интересно ведь, как живут в других странах», — робко возразил юноша. «Прежде чем говорить с другими людьми, нужно научиться говорить с собой. Понять, кто ты есть, узнать себя, а для этого вовсе не обязательно становиться бродягой. Ну да ладно, мы, кажется, немного отвлеклись. Скажи-ка мне лучше, являешься ли ты другом Афин?» Пленник неопределенно пожал плечами. «Друг — понятие относительное». «Относительное? И к какой же разновидности друзей относишься ты?» «Может, к беглым рабам?» — донесся громкий насмешливый голос. Все повернули головы. Поодаль стоял высокий молодой человек с длинными вьющимися волосами. Похоже, он незаметно подошел к собеседникам и решил, наконец, вступить в разговор. «Алкивиад, мальчик мой, что ты хочешь сказать?» — спросил Лохогос. Молодой человек подошел ближе, пристально вглядываясь в лицо пленника. «Этот юноша, я знаю его. Алексиус, так ведь? Последний раз, когда я видел его, он был рабом в доме почтенного Тафона в Афинах». «Хайре, господин Алкивиад», — неловко поклонился пленник. «Рад тебя видеть в добром здравии», — добавил он после некоторого молчания. «Замечательно», — рассмеялся Лохогос. «Я чувствую, мы услышим прелюбопытную историю». Лёше казалось, что еще немного, и его голова взорвется от тяжелой пульсирующей боли. В висках шумело, а перед глазами плавали разноцветные круги. С каждой минутой ему требовалось прикладывать все больше усилий, чтобы просто связывать слова в предложение. Но этого мало. Требовалось придавать словам какой-то смысл, что-то придумывать, как-то оправдываться. Но сил на это уже не хватало. «Так что же ты делал в Дионе?» — продолжал любопытствовать Алкивиад. «Обманывать напрямую опасно. Нужно срочно сочинять очередную смесь правды и лжи». «Я сопровождал госпожу Пандору, дочь моего хозяина. Мы бежали из Диона, где на нас напали воины Филиппа Македонского». «Госпожу Пандору?» — с изумлением воскликнул Алкивиад. «Она здесь? С тобой?» «Нет. Так получилось, что мы разделились. У Термы. Надеюсь, с ней все хорошо». «У Термы?» — обеспокоенно переспросил Алкивиад и бросил встревоженный взгляд на Лохогоса. «Когда?» «Три дня назад». «Три дня назад там еще были наши», — еле слышно сказал Лохогос. «Так зачем же ты шел в Алинф?» — продолжал расспрашивать Алкивиад. «Я... мы договорились с госпожой Пандорой, что встретимся там, если что-то случится». Алкивиад недоверчиво поморщился и опять переглянулся с Лохогосом. «Боюсь, вся эта история звучит очень сомнительно». Лохогос покачал головой. «Сомнительно. Но, с другой стороны, на войне случается всякое. Ну а ты, Алкивиад, что можешь сказать про нашего гостя?» Алкивиад задумчиво почесал гладко выбритый подбородок. «Алексиус, очень сообразительный юноша, Сократ. Тебе понравится». «Сократ?» Леша не смог сдержать изумленного возгласа. Лохогос, будто извиняясь, развел руками и сказал после некоторого раздумья. «Боюсь, Алексиус, я должен задержать тебя. Ты раб афинского гражданина». «Но как же госпожа Пандора? Что если она будет искать меня в Олинфе? Я не могу ослушаться ее приказа». При этих словах Алкивиад скептически хмыкнул, но Сократ лишь покачал головой. Даже если и так...» Он сделал многозначительную паузу. «На войне каждый афинский гражданин приложит все усилия и не пожалеет никаких средств, чтобы одержать победу. Так что на время военных действий и до момента, пока твой хозяин не объявится, ты будешь считаться государственным рабом. Я переговорю со стратегом, но полагаю, что ты поступишь в распоряжение нашего отряда под мое начало. Служи усердно и честно, и город не останется в долгу». «Но госпожа Пандора, если она объявится здесь, ей окажут необходимую помощь». Алексей осознал, что спорить бесполезно, и покорно кивнул. «Хорошо. Благодарю тебя, господин Сократ». «Полагаю, не стоит предупреждать, чем грозит попытка бегства или саботажа во время войны». «Понимаю». «Отлично. Раз ты все понял, слушай первый приказ. Ступай за этими молодыми людьми. Они отведут тебя в палатку, покажут твое место, накормят и проводят к лекарю, чтобы он осмотрел твою рану. Потом выспись как следует». Леша с трудом сдержал улыбку. «Слушаюсь, господин Лохогос». «Хорошо. Тогда всем отдыхать, а я еще немного посижу тут».